синие очки, строгие кошки смотрят на блёсны и крючки. Бесповоротно после компаний дружеских мы в движении, в лабиринтах городских мы выходим из клуба на зале, когда улица бьет и шлангом. Я не знаю, что в твоей голове, в моей голове фанданго. Включают фонари белые ночи. Город разрезан до зари. Редкие пары, их лица понятны и просты. Кончились силы и не свели еще мосты. Мы выходим из клуба на зону.